Глава 27. Мэри. Разговор. Во дворце было пусто и неуютно. Лучшая часть мебели исчезла. Та, что осталась, вызывала неприятные ассоциации. По этой или по какой-либо другой причине Мэри старалась больше времени проводить на воздухе. А тут, как назло, зарядил нескончаемый дождь, и поневоле приходилось сидеть под крышей. Новости не радовали. Командор гулял по архипелагу, предпочитая его английскую часть, а в распоряжении губернатора не осталось флота, чтобы помешать ему. Мэри бесцельно ходила из комнаты в комнату, долго стояла у окон, смотрела на сплошную пелену тропического дождя, обрушившуюся на мир с мрачных небес. В гостиной, той самой, где Сангвиер убил командора Пири, сидел отец с сэром Чарльзом. Неспешно пили вино, смотрели на пламя в камине, словно огонь оставался единственной отрадой. Лорд Эдуард с сочувствием взглянул на дочь. Она стала еще грустнее в последнее время, словно какая-то мысль упорно не давала девушке покоя. Или это была не мысль, а намного хуже? Чувство? Присоединяйтесь с Мэри. Мэри присела с мужчинами и, подобно им, устремила взор на огонь в камине. Мы тут как раз беседуем о нашем общем знакомом. Нам с вашим отцом в молодости довелось немало побороздить эти воды, но о таких наглецах не слыхали даже в лучшие годы флибустьерства, поведал сэр Чарльз. Командор Сангвиер – благородный человек, несколько рассеянно отозвалась девушка. Кто ж спорит, однако за свои дела вполне достоин виселицы, ответил дочери лорд Эдуард. «Благородный наглец», — совместил обе точки зрения сэр Чарльз. «Одна его записка чего стоит?» «Но вы же сами хотели увидеть его. Вот он и явился к вам». Мэри уже знала о неудачной попытке захватить Сангвиера и потому произнесла это, словно оправдывая флибустьера. К счастью для сэра Чарльза, ей ничего не было известно о другом неудавшемся варианте покушения. Причем из-за какой-то ошибки сработавшему до попытки Коршуна. Хотя должно было наоборот. Не удалось бы похищение тогда. Признайтесь, затея с Коршуном была не очень удачной, обратилась к своему другу лорд Эдуард. Вы не правы, затея неплоха. Исполнители оказались для нее мелковаты. Этот Сангвиер сам дьявол, не согласился Чарльз. Хотя тот же Коршун в свое время, как вы несомненно помните, был довольно неплох. «Был. Вы напомнили еще об одной проблеме. Что делать с командой Магдалены? Проще всего объявить о том, что часть пиратов захвачена нами в плен, и перевешать их без суда». Прямой, словно жердь, лорд заявил об этом без тени смущения. «Любые средства хороши, если не ведут к благу». Толстяк задумался. Он разделял мнение своего друга в главном. Однако счел нужным прикинуть, нельзя ли использовать незадачливых похитителей как-нибудь иначе. После случившегося путь на французские территории им был отрезан. Следовательно, они будут готовы на все, лишь бы выполнить приказания новых нанимателей. И главное, практически бесплатно, если не считать самую главную плату их собственной жизни. Повесить всегда успеем. Мне кажется, самое лучшее – объявить им приговор, но несколько задержаться с его исполнением. Может, подвернется случай вторично использовать эту кампанию против Сангвиера, произнес сэр Чарльз в итоге своих размышлений. Тем более, у них есть все основания считать нашего задиристого друга персональным врагом. Губернатор вздохнул. Не обижайтесь, сэр Чарльз, но только после ваших советов мы уже вынуждены обратиться за помощью к испанцам. В Англии за такое нас по головке не погладят. Для Мэри это не было новостью. После гибели последних британских кораблей господство в море переходило к французам. Пока в метрополии осознают опасность, пока снарядят новую эскадру, а время не ждало. Поневоле пришлось обратиться к новым союзникам, совсем недавно бывшим главными врагами. Лорд Эдуард самолично отправил им большое послание, где убедительно просил в ответ на дерзкие вылазки французских флибустьеров атаковать порт ДП и лишить пиратов их основной базы. Буквально позавчера пришел ответ. Адмирал испанского флота Дон Эстебан, далее шел список из еще шести имен, которые Мэри не запомнила, заявил, что выступает с уверенными ему кораблями к Гаити, где сравняет главный французский город с землей. Кто же узнает? Сообщим, что это была независимая акция наших союзников, возжелавших отбить вторую половину принадлежащего им острова. Тем более, что лично я сомневаюсь в успехе. Вспомните, благородный лорд, что испанцев в здешних водах били все, кому не лень. Нет, настоящего флибустьера может одолеть только флибустьер. Тут нужна не меньшая дерзость, граничащая с безумием. К сожалению, в последние годы джентльмены удачи несколько измельчали. Времена Моргана безвозвратно уходят в прошлое. Нет больше таких отважных главарей, а без них флибустьеры ничто. Был бы я несколько помоложе, или был бы у меня сын, тогда... Но помолодеть сэр Чарльз не мог. Тучный, несколько рыхловатый, он давно потерял былой боевой задор. Что же до сына? Откуда он мог взяться у закоренелого холостяка? «Да», — протянул в ответ на это лорд. Вместо сына потомок славных властителей имел дочь. И пусть она прекрасно владела оружием, отличалась отвагой, дерзостью, но кто в состоянии поручить подобное дело девушке? Сама мысль и та смешна. Погруженные в свои невеселые раздумья, друзья не обратили внимания, как вспыхнуло вдруг лицо Мэри. В ее глазах, вместо привычной в последнее время грусти, зажглось воодушевление, словно девушка наконец увидела тот путь, который долго и безуспешно искала. «Капитанов действительно нет», — после паузы изрек губернатор. «Сэр Джекоб Фрейн был одним из последних рыцарей моря. Да только где он теперь? Порой мне кажется, что его конец — своего рода плата за то, что он заварил всю эту историю. Я тут недавно встретил Джорджа. Вы тоже должны помнить его по Елизавете. Настоящий моряк, смелый, умелый, безжалостный, преданный мне каждой клеточкой. Вернувшись в здешние воды, он долго ходил боцманом, даже забирался в Тихий океан. К чему это я? Ах, да. Джордж тоже говорит, что будь сейчас на нашей стороне настоящий капитан, и с Санглиером было бы покончено в 2-3 месяца. Джордж даже готов лично набрать команду из отборных сорвиголов. Но только кто ее возглавит? Корабль же без капитана – нонсенс. Да, Джордж – славный моряк. Но вы обратили внимание, что настоящие идеи носятся в воздухе. Они приходят в головы самым разным людям, вне зависимости от их происхождения и положения. Мой дорогой друг, что толку от идей, когда нет людей для их осуществления? Не без патетики воскликнул лорд Эдуард. Мы с вами действительно уже не молоды, дабы лично возглавить мерзостное, дерзостное предприятие, а нынешняя молодежь лишена нашего былого задора и абсолютно не годится для дела, где одной смелостью не обойдешься. И в гостиной вновь на какое-то время повисло молчание. За стенами дворца под тропическим ливнем мог город, уже дважды пострадавший от одного и того же человека. И это не считая того, что тот же человек натворил рядом. И пусть не очень верилось, что в первый самый страшный раз этот человек не только вырвался из охваченного пожарами порта, но и вызвал жестокое землетрясение, молва упорно связывала оба эти дела в одно целое. С молвой бороться бессмысленно, но с человеком-то можно? Или это не совсем человек, а как утверждали некоторые посланник дьявола? Иначе чем объяснить его феноменальные успехи во всех предприятиях? В дерзком бегстве, в уничтожении эскадры, в той свободе, с которой он пускается в любые дела. Уже не говоря о кратком времени, которое потребовалось самозванному командору с французским прозвищем, чтобы от полной безвестности подняться к вершинам славы. Если мужчины думали о противнике исключительно как о враге, пусть и отдавая ему дань невольного уважения, то в памяти Мэри то и дело всплывала картина их случайных встреч. Залитая кровью палуба Виктории, смертоносный танец Санглиера, прокладывающего путь сквозь толпу отчаянно сопротивляющихся последних защитников фрегата, поединок с ним когда остальные уже сдались. Сейчас, в отдалении от битвы, девушка вспоминала, что командор только защищался от ее натиска, не сделав ни одной попытки перейти в контратаку. Даже шпагу из ее руки он выбил так, словно старался ни в коем случае не причинить боль. А еще было прощание. Риск, на который пошел предводитель пиратов, дабы доставить пленницу к родным для нее берегам, избавить ее от неприятностей нахождения среди буйной вольницы. И был визит к прежнему губернатору. Сообщение, что отец и сэр Чарльз по-прежнему находятся на острове, снабженные всем необходимым. Ее выстрел, невольные объятия. Тело жило памятью о крепких руках, ласковом прикосновении ладони к волосам, ощущением того, как приятно чувствовать собственную беззащитность. Эти воспоминания Мэри изо всех сил гнала прочь, только сил почему-то оказывалось слишком мало. Совсем как в тот момент, когда она припала к груди сангриера и никак не могла, да и не хотела отодвинуться прочь. А потом была последняя встреча. Рык командора, отгоняющего прочь своих головорезов, тот самый момент, когда Мэри думала лишь об одном – не попасть к нападавшим живой. Его нешуточная угроза самолично расправиться с любым насильником. Оружие, полученное ею из его рук. Короткая совместная прогулка, непонятно для кого более рискованная. Для нее или же все же для ее провожатого. Одно слово. И встреченные солдаты открыли бы такой огонь, что хоть одна пуля нашла бы свою цель. И не было бы сейчас никаких проблем. Как оказалось, о последнем случае помнила не одна Мэри. Сэр Чарльз грузно поворочился в кресле и повернулся к дочери своего друга. «Я хорошо понимаю вас, леди, и тот несравненный риск, когда вы находились рядом с Сангриером, но было бы лучше, если бы вы как-то сообщили солдатам, кто именно находится с вами». «Я поступила так, как сочла нужным», — ледяным тоном отчеканила Мэри. Командор Сангриер пришел ко мне на помощь в тот момент, когда остальные предпочли сбежать, немало не беспокоясь о моей судьбе. Упрек был жестоким, и пусть мужчины уже объясняли девушке ситуации, им поневоле захотелось оправдаться вновь. «Мы послали к вам сэра Генри, дабы он нашел вас и предупредил о срочной необходимости оставления города». Вид у лорда был несколько виноватым. Он понимал, что гораздо лучше было бы самому заняться спасением дочери. Но обстановка заставляла торопиться, а сэр Генри не только вызвался найти не кстати отправившуюся на раннюю прогулку леди, но и дал слово, что сделает все, дабы доставить ее в безопасное место. Доставить Мэри в безопасное место он не сумел, но сделал действительно все. Тому доказательство его отчаянная попытка застрелить Сангриера. Попытка, едва не увенчавшаяся успехом. «Не забывайте, леди, что встреча с нами была главной целью пиратского нападения на город», — напомнил со своей стороны сэр Чарльз. «Так и встретились бы с ним. Я же передала вам, что командор Сангриер настоятельно просил явиться к нему для беседы», — напомнила девушка. «И вторично попасть к нему в плен?» — саркастически усмехнулся сэр Чарльз. «Я уверена, плена не было бы», — твердо ответила Мэри. «Речь шла именно о беседе. Как сказал командор Сангриер, вы сами очень жаждали поговорить с ним, и он просто пошел навстречу вашим желаниям». Присущий ему форме, толстяк вновь не удержался от ехидного замечания. «Но вы же не думаете, сэр Чарльз, что наш противник мог согласиться предстать перед вами в качестве пленника? Вы же сами установили, что командор был продан раненым в рабство, сбежал и только после этого занялся своим нынешним делом». Когда-то толстяк частенько возился с дочерью своего приятеля, совсем как родной дядя. С тех пор, по детской привычке, Мэри частенько звала его Чарли. А вот называть Сангриера командором она стала недавно, но с завидным постоянством. Не то из-за уважения, не то подчеркивая положение, занятое Сангриером среди пиратов. Ее фраза вызвала у мужчин сдержанный смех. Так лорд и сэр продемонстрировали, что вполне оценили юмор своей собеседницы. Знакомые с командором не понаслышке, они, разумеется, не считали, что он согласится быть пленником. Но они думали, с какой видимой легкостью сумеет одолеть команду Магдалены, Тем более, по рассказам Коршуна, вначале дела шли настолько хорошо, что никакому похищению прибегать не пришлось. Сангльер сам поднялся на борт в сопровождении одного моряка, велел выходить в море, но дальше... «Знаете, уважаемая Мэри, если мы не найдем способ нейтрализовать вашего благородного многоженца, то нам явно будет не до шуток. Надо любым способом заставить его убраться из архипелага. Во Францию, на родину, к дьяволу, к женщинам, раз он до них так охочет, куда угодно. Вы-то обойдетесь лишением титула, но нам с вашим отцом не сносить головы», — серьезно произнес сэр Чарльз. Девушка прикусила губу. Видно, ей было неприятно упоминание единственной слабости командора, да и угроза, нависшая над отцом, вещь далеко не шуточная. «Извините, господа», — Мэри поднялась и прошествовала к выходу. Отец задумчиво посмотрел ей вслед, повернулся к сэру Чарльзу и односложно спросил: «Вы думаете?» Его друг ответил красноречивым вздохом: «Вы, мой лорд. Но знаете, мне почему-то кажется, что оно и к лучшему. Гордость не позволит вашей дочери запятнать фамильную честь. Но эта же гордость заставит нашего противника почувствовать, что не он хозяин здешних вод и земель. По крайней мере, я очень надеюсь на это. Более того, похоже, это вообще последняя наша с вами надежда». Сэр Чарльз красноречиво коснулся руками шеи. Подразумевал он топор или банальную петлю? Значения не имело.